Спустя неделю у нее невредимая вернулась в Нагасаки. Восточный дракон впервые показал зубки, но великим державам было плевать. Все помыслы ведущих мировых игроков ту осень было приковано к Центральной Европе, где Германия предприняла последнее перед зимним затишьем наступление на севере Франции. В сражениях октября участвовало более 500 000 солдат с обеих сторон и рекордное для всей военной истории количество пушек. Мир замер в ожидании развязки этой драмы.